Пока очевидно только одно, котенок до него не добрался. Они его кормят, рассказывает девушка, и бегают к нему. Ага, кажется, они его едят. Идеально. Слайм – это хорошо. Можно забрать кусок органики домой, бросить в холодильник и, считай, корм для пауков найден. Никаких проблем с кормлением наших гостей в таком случае не будет. Где же мы их будем держать? Витя, они же мне весь садик вытопчут, корни сожрут, без устали волнуется Феофан. Не волнуйся, Фе, у нас есть замечательный подвал без дополнительных входов и выходов. Обшит камнями, все, как нам и нужно. Если пауки сами не создадут себе дырок или туннелей, то мы вполне можем их там разместить. А если сделают норы, попортит камень, продолжает протестовать фей. В любом случае, этих паучков я смогу совершенно спокойно уничтожить, если они будут мешать, привожу самый весомый аргумент. Одно движение руки, и нет пауков. У Феофана вырывается нервный смешок. Мне кажется, количество, которое мы забрали, хватит, подвожу итог. Много их там еще осталось, спрашиваю Алену. Еще раз пять постолько, старательно объясняет нежить. Это много, деваться нам все равно некуда, таскай, будем убивать, даю задание. Алена таскает паучков, но особого восторга при этом не испытывает. Есть их по-прежнему невкусно. Больше не тыкаю металлической палкой в существ, просто формирую небольшие фаерболы и направляю в каждого. Сил на это практически не трачу, но горка пепла неустанно растет. Последний, говорит Алена примерно через полчаса однотипной работы. Специально прошу нежить приносить по одному пауку. Предстоит выяснить, как существа ведут себя при больших скоплениях. Вот и хорошо, радуюсь. А то однообразная работа утомляет. Это точно, ведь, поддакивает Феофан, который наблюдал за всем со стороны. Вид у него такой, будто он только проснулся. Все, идем дальше, говорю. Как только мы поворачиваем за угол, вижу, что за две недели паучки неплохо поработали. Пока третий этаж был недоступен, они практически полностью закрыли полупрозрачными, но плотными нитями один из коридоров архива. Похоже, именно он соединяется с катакомбами. Как это теперь убирать? Спрашиваю вслух и пробую нити на прочность. Феофан кидает в паутину небольшой камень. Тот прилипает и не касается земли. Видимо, здесь все сложнее. Если нити обработаны неизвестным раствором, надо проверять его свойства. Фе, ставь щит на максимум, командую. Алена, возвращайся в браслет. Хочу попробовать кинуть в середину немного огня. Постараюсь контролировать, но защита в любом случае не помешает. А то мало ли, вспыхнет слишком сильно. Вообще, не должно, судя по прошлому опыту. Но кто их знает. Непонятная субстанция немного усложняет ситуацию. Двери в архив точно закрыты, так что книги и документы не повредим. Коридор практически полностью заполнен плотной паутиной. Если так подумать, сложностей возникнуть не должно. Нити потеряли хозяев, так что, скорее всего, должны быть подвержены огню. Для проверки создаю маленький фаербол. Закидываю его в самое большое скопище нитей. Шарик летит, а я понимаю, что чем чаще создаю огненные снаряды, тем больше сживаюсь с плотным пламенем. Прямо сейчас будто слежу за частью себя. Почти ощущаю, как сам лечу сквозь эти нити, как зажигаю их, оставляя свою суть на концах. Чувствую все до малейших частиц, даже искорки, отлетающие на пол. Я могу ими управлять. Фаербол застывает на полпути, подчиняясь моей воле. Боюсь даже пошевелить головой, чтобы не спугнуть понимание пламени. Оно – продолжение меня. Часть сознания путешествует в отрыве от моего тела. Позволяю огню неторопливо пожирать паутину, это дается ему сложно. Чувствую, как пламя хочет вспыхнуть одним большим быстрым всполохом. Останавливаю это желание своей волей. Осознание меня сильно радует, но я не поддаюсь эмоциям, чтобы не утратить момент. Нити не взрываются, только быстро тлеют. Интересная штука. Слежу за опадающей прахом серую ткань паутины. Пусть оно догорит, а мы наверх уже пойдем, просит фей. Долго мы тут стоим? Спрашиваю фея, теряю счет времени, полностью погружаюсь в осознание огня, вырываться в реальный мир неприятно и непривычно, минут 10, пожимает плечами фей, но я уже устал, еще недолго, обещаю, потом перекусим, сразу, как только выйдем, ладно, соглашается фея и молча наблюдает за моими действиями, создаю фаербол побольше, он летит дальше вглубь коридора, концентрируюсь на том, чтобы не допустить взрыва, только слегка контролирую путь огненного шара. Важно, что контролирую. Шар улетает много дальше, чем стены архива. И кто я еле вижу. Перед глазами только взвесь пепла. И в какой-то момент теряю связь с шариком огня. Не просто так, он влетает в преграду. Почти сразу же возникает сквозняк. Ветер выдувает пепел из коридора. Уж очень он легкий. Иду по практически чистому коридору. Дохожу до огромного шевелящегося кокона. Нити, из которых он сплетен, очень быстро обращаются в пепел. Из кокона вываливается кусок слайма. В чем бы эту ерундовину к нам домой перетащить? Спрашиваю. Зачем? Слаймы продаются в лавках возле дороги, удивляется Феофан. Это же хороший утилизатор. Их не принято просто так дома держать. Дома обычно не набирается столько отходов, чтобы его хоть как-то прокормить. От недостатка пищи слайм усыхает и умирает. Ага, соглашаюсь. Да и если вырвется в доме, жалко же будет, продолжает фей. Дома обычно органики-то немало. Он же может съесть практически хоть что. Да, переспрашиваю. Тогда купим. Так будет удобнее. Да и замораживать никого не надо. Витя, зачем нам это в холодильнике? Лучше бы едой забили, предлагает фей. Слайм ползет в сторону сквозняка. Кажется, он хочет оказаться как можно дальше отсюда. Навряд ли он разумен, конечно, но это не мешает ему ориентироваться по направлению ветра. Ведь, а можно я его сожру? Слышу голос котенка. Да, жри, мысленно соглашаюсь. Котенок на секунду появляется перед нами. Слайм превращается в звездочки и почти тут же исчезает. Мне кажется, все зачистили, внимательно осматриваю коридор. Похоже на то, Витя, мы молодцы, соглашается Феофан. Дохожу до большого железного люка, который вероятнее всего отделял библиотеку от темных подземелий. Бросаю обычный фаербол в открытый люк. В свете шара видно, что рядом нет никакого намека на движение. Только огоньки тлеющей паутины подсказывают, что процесс все еще идет. Закрываю железные двери, защелкиваю на них щеколду. Справились. Вызываю Алену. Можешь пробежаться по всей местности, пока мы поднимаемся по этажам? Спрашиваю. Посмотри, есть ли хоть какое-то движение. Конечно, Виктор, соглашается девушка и тут же исчезает в коридоре. Медленно поднимаемся наверх по широким ступеням. После таких нагрузок нужно как следует подкрепиться, заводит Феофан любимую тему. Я бы сейчас съел две лепешки с мясом и картошкой. Нет, три лепешки, еще с луком и морковкой. А ты, Вить, и я отвечаю, и большой кусок торта, чтобы отметить наше законченное дело. Торт нам надо, соглашается Феофан. Нет, говорит Алена, появляясь перед нами на лестнице. Почему нет, удивляется фей. Никого нет, кроме насекомых, разворачивает мысль девушка. А, вот она о чем, выдыхает Феофан. Нет никакого движения, продолжает докладывать нежить. Даже маленьких мышей, грустно добавляет. Видимо, рассчитывала поохотиться. Наверняка слаймы подъели всех грызунов, в том числе и мышей. Либо паучки все скормили слайму, выращивали его как свинюшку, чтобы позже съесть. Поднимаемся наверх. Клубок постепенно раскручивается, осталось понять, откуда так своевременно появились все эти существа. Понимаю, что они не живые, но при этом показывают неплохой принцип существования в симбиозе со слаймами. Это какая-то продуманная магическая конструкция, и за ней явно кто-то стоит. Вроде бы можно определить, откуда они пришли. Вот только лезть в подземелье без подготовки я, пожалуй, все же не буду. Неполезное это дело, хотя, героическое. Поднимаюсь на первый этаж, стучу в дверь. Мне открывает девушка-администратор. Знаете, я специально осталась, сразу же включается в разговор она. У нас уже рабочий день закончился, а я осталась. Рада, что ничего не произошло. Я здесь еду специально для вас заказала, если вдруг вернетесь. Девушка осекается. Точнее, чтобы поели сразу, когда вернетесь. Девушка открывает пару плетеных корзин. В таких таверны обычно готовят еду на вынос. Еда все еще теплая. Удивительно и крайне приятно. Фей залезает в корзинку буквально с головой. Витя, Витя, здесь есть лепешки с мясом. Ты представляешь? Восторгается он. Вытаскивает сразу две, по одной в каждой руке. Спасибо, благодарит, откусывая сначала одну, потом вторую. Девчонка-администратор с умилением смотрит на фея, хотя не понимает, почему я ему это позволяю. Другие маги подобными вольностями не страдают. Я рада, что вернулись, говорит администратор с искренней улыбкой. Спасибо, говорю девушке. Нам действительно сейчас не помешает подкрепиться. Я рада, что у вас все получилось. «Ведь у вас все получилось», — с надеждой уточняет администратор. «Да, вы знаете, мы зачистили все три этажа. Слаймов там больше нет, люк в катакомбы закрыт. В катакомбах осталось кое-что очень опасное, рассказываю. Думаю, туда следует отправить группу зачистки». «Да, мы знаем», — отзывается девушка. «Оттуда периодически вырываются разные вредители. Мы тогда магов приглашаем. К сожалению, заложить камнями нам люк не разрешают. Говорят, что это один из немногих комфортных входов в систему пещер под городом, поэтому приходится как-то соседствовать. Мы постепенно отвоевываем этаж за этажом. Например, третий этаж раньше тоже был частью катакомб. Скорее всего, постепенно отвоюем еще место под архивы, но пока нам хватает. И как часто на поверхность поднимаются вредители, интересуюсь. Примерно раз в год, но это раньше, уточняет администратор. Сейчас чуть чаще, может быть, раз в полгода. Мы уже привыкли, схема отработана. Двери сразу закрываем, архивы тоже. Люди быстро эвакуируются. У нас уже давно нет потерь при подобных происшествиях. Вы не просили магов, чтобы они вам защиту какую поставили? Предлагаю. Нет, мотает головой девушка. Вы знаете, маги против. У них свои причины. Да и мы привыкли уже эвакуироваться. Зато раньше маги появлялись по первому зову. Только сейчас почему-то столько времени никто не приходит. Мы очень рады, что вы смогли нам помочь. Да, собственно, ни за что, отвечаю. Это в моих же интересах. У вас что-то случилось, мы можем помочь, тут же предлагает девушка. Мне нужно найти информацию за последние 20 лет, сообщаю. Фей продолжает вытаскивать из корзины горячую еду и не обращает на нас никакого внимания. Какую именно? Включается в разговор девушка. Смотрите, тут так получилось, объясняю. В общем, мне нужна информация про графов с именем Бастиан. У меня небольшое исследование и нужно понять, в каких семьях это имя наиболее популярно. Это же не проблема. Радостно улыбается девушка. Графов у нас не так много, я могу завтра проверить эту информацию. Здорово. Просто я тут дом купил недалеко, ввожу администраторов в курс дела. А теперь хотел бы узнать, кто предыдущий владелец этого дома. Не подумайте ничего такого, сам домик хороший, но там есть сложности по подключению воды. Хотел просто посоветоваться. Да, тоже не проблема, говорит девушка. Это как раз наша работа. Тем более у вас доступ от самого Биннинга. Конечно же, я все сделаю. Приходите завтра, мы как раз заплатим вам за работу. К этому времени сделаю подборку по именам графов и выписку о предыдущих жильцах вашего дома. Я этим займусь в первую очередь, как только приду на работу. Мне будет приятно вам помочь. Прекрасно, удивляюсь. Всегда приятно получить помощь там, где на нее не рассчитывал. Думал, что буду заниматься этим сам. В таком виде намного удобнее. Фей оставляет нам с девушкой по одной лепешке. Смотрит на Гранна виноватыми глазами, и мы все вместе смеемся. Такого ужина мне вполне хватает. Походный вариант, но на удивление вкусный и комфортный. Беспокойство не ёкает ни в одном месте. Все-таки девушка меня точно не знает. Вся ситуация совершенно случайна, поэтому здесь никакого подтекста быть не может. Спокойно позволяю себе поесть в этих полевых условиях. Спасибо за вашу отзывчивость. До завтра, прощается с нами девушка. А вам спасибо за ужин и за помощь. Благодарю в ответ. Доходим до дома на одном дыхании. Спать хочется как никогда. Глава 8. Зло. На утро просыпаюсь опять разбитый. Еле тащусь к умывальнику. Умываюсь холодной водой, чтобы быстрее прийти в себя. Чищу зубы. Снова набираю полную пригоршню холодной воды. Погружаю в нее лицо. Ледяная вода пробирает до костей. Резко поднимаю голову. Так резко, что отражение в зеркале не успевает за мной. Краем глаза замечаю, что человек в зеркале выглядит немного не так, как я. Вроде бы мне это только кажется. Слышу настойчивый стук в дверь. Кажется, опять лейтенант Громов пожаловал. Усмехаюсь. Зови, кофе попьем. Каф? Спрашивает Алена. Да-да, отвечаю. И Громову тоже. Девушка радостно открывает дверь. Кафом она готова поить весь мир. Добрый день, я к Виктору, слышу знакомый голос. Он скоро примет. Рады вас видеть, играет свою любимую роль Алена и принимает шляпу у лейтенанта. Громов выглядит значительно лучше с нашей последней встречи. Довольный, выспавшийся и пышущий здоровьем. Здравствуйте, господин Мак, здоровается лейтенант. К чему эти церемонии, господин лейтенант? Поднимаюсь навстречу Громову. «Я к вам, между прочим, с хорошими новостями», — объявляет Лейд. «Мы гостям всегда рады. Почти с любыми новостями», — улыбаюсь. «Что у вас случилось на этот раз?» «Не случилось», — усмехается лейтенант. «Его светлость, граф Биннинг, нашел необходимым открыть вам счет в имперском банке. У нас слишком много долгов, которые надо постепенно закрывать. Вам ведь не помешают выплаты?» «Замечательно», — удивляюсь я. «И как много там накопилось?» «Довольно много», — задумчиво произносит Громов. «Некоторые суммы подсчитаем немножко позже. Даже сейчас на вашем счету больше 500 золотых. Но и это не все. Интересно», — с интересом слушаю лейтенанта. «Граф через меня передал, что вы приглашены ко двору на личную тайную встречу к королю», — сообщает Громов. «Вот как, не скрываю удивления. Хорошо, безусловно явлюсь. На такое даже не рассчитывал. Громову удалось меня по-настоящему удивить. Граф Биннинг считает, что вы внесли огромнейший вклад в обеспечение безопасности королевства», — объясняет Лейб заученными словами. «Пока что не всех удалось арестовать, но процесс изъятия документов еще идет. Подозреваю, что по факту окончания всех этих историй, вы станете очень обеспеченным молодым человеком. Это меня радует», — отвечаю, не скрывая радости. Боковым зрением замечаю, как Феофан достает бумагу и расписывает на ней расчеты. Видимо, накидывает, как лучше обустроить сад. «Рассматривайте эти 500 золотых как первый вклад в дружеские отношения», — сообщает Лейд. «Так что счет в пределах 500 золотых у вас уже открыт. Дальше, скорее всего, будет много больше. За сохранность средств не переживайте, имперскому банку можно доверять». Фей лихорадочно достает страницы и записывает новые расчеты. «Надо будет как-нибудь заглянуть туда, посмотреть, кто обслуживает мой счет», — усмехаюсь. «Так гномы, кто же еще?» «Я знаю», — бормочет про себя фей. «Слышу только наименования посадок и имена карпов, которые он беспрерывно перечисляет». Громов откланивается, благодарит Алену за кофе и забирает свою шляпу. «У нас остается еще одно важное дело. Выходим из дома. Феофан всю дорогу до ратуши не отвлекается от своих бумаг. Заходим в архивный отдел. Нас встречает немного расстроенная девушка. Она виновато опускает взгляд в пол. Вы знаете, Виктор, помню, что я вам обещала, но, к сожалению, информацию по графам я почти не нашла. Точнее, нашла, но немного», — оправдывается девушка. «Да и она с некоторыми дополнениями. Бастианов оказалось на удивление много. Тем не менее очень популярны и другие имена. Более полную документацию я найду чуть позже, когда мы немного приберемся на нижних этажах. Там сейчас такой беспорядок». «Нет-нет, другие мне не интересны», — поясняю. «А вот по вашему дому даже порадовать нечем», — сообщает девушка и передает мне бумагу. Бегло просматриваю строки, там только разница даты, многочисленные имена. Девушка подает вторую бумагу, там те же самые имена, но с одной датой. И эта одна дата совпадает с окончанием срока владения домом. «И о чем здесь разговор?» — интересуюсь. «Первая дата – это периоды владения домом вот этих людей», — показывает девушка. «Вторая – это их дата смерти. У нас за последние 10 лет в этом доме погибло больше 12 человек, все по естественным причинам, в основном от разрыва сердца, но погибли все исключительно естественно, без криминала». «Так интересно, есть ли обстоятельства смерти?» — уточняю. «В общем, вот папка с обстоятельствами смертей», — администратор передает мне бумаги. «Я как чувствовала, что она вам пригодится». «Да, пригодится», — зачитываюсь бумагами на ходу. Быстро погружаюсь в сухой и лаконичный язык. «То есть все 12 человек скончались перед зеркалом в ванной, и никого это не беспокоит?» «Моему удивлению нет предела. Вы знаете», — чуть тише продолжает девушка, — «да вас никто не запрашивал эту информацию, а стражам проще закрыть дело. Естественные причины, никакого насильственного вмешательства». «Подождите, все действительно просто умерли за полгода владения домом около зеркала в ванной, и никто не расследовал эти происшествия?» — переспрашиваю с ноткой недоверия. «Мало ли, какие болезни нынче у людей», — пытается уйти от разговора администратор, но быстро понимает, что у нее это так просто не получится. «Никого это не беспокоило. Ну, как бы все в округе говорят, что дом проклят, простите». «Ничего, ничего, я все понимаю», — Спокойно отвечаю и сворачиваю документы. Спасибо, эта информация мне очень пригодится. Забираю все необходимые бумаги и сажусь за отдельно стоящий столик. Феофан устраивается на столе со всеми своими расчетами. Смотри, здесь мы выкопаем пруд, а вот тут можно выкопать еще один, раз мы теперь богачи, рассуждает фей. Тут плавают карпы, а тут отдельно промысловый гурами. Он агрессивный и его нельзя к другим рыбам. Мы ему посадим водоросли. Фя, остановись, отодвигаю его рисунки на край стола. С гурами разберемся чуть позже. В нашем доме все владельцы погибали в течение полугода, понимаешь? Понимаю, отвечает фей и снова рассчитывает что-то в голове. Ведь, получается, у нас еще есть целых 5 месяцев до того момента, как тебе выпишут билет на радугу. Сплюнь, Фя, это не смешно, останавливаю фея. Тот послушно сплевывает через левое плечо и стучит по столу. Ты же знал, что цена очень низкая, говорю. Почему нас это не насторожило? Да ну, кто же знал то, что он проклят? Фей подскакивает от переизбытка эмоций. Да не проклят он, успокаиваю напарника. Что-то с ним не так, с этим домом надо еще разбираться. Ладно, предлагаю вернуться домой и поискать, что у нас там есть, кроме странного подвала, чердака и различной мебели. Конечно, ведь, соглашается фея и заглядывает мне в глаза. Ты же еще живой, правда ведь? Конечно живой, Фя, что за вопросы? Просто, возможно, мне угрожает опасность, как и предыдущим хозяевам. Надо посмотреть, разобраться. Идем домой. Фей сгребает бумаги в сумку и тяжело вздыхает. А еще молодые посадки периодически дохнут. Жалостливо делится Феофан. Ухаживаю за ними, как могу. Они все равно мрут. Разберемся, обещаю и встаю из-за стола. Девушка-администратор уже убежала по своим делам, так что уходим не попрощавшись. Доходим до дома в полной тишине. Всем есть о чем подумать. Захожу и с порога чувствую настороженное внимание. Примерно такое же, когда я чувствовал, что за мной следят. А вот опасности вообще не чувствую. Логично, фей же посчитал, что у нас около 5 месяцев, еще рано. Все смерти, которые тут происходили, естественные. Располагаемся в гостиной. Фей снова усердно рисует пруд и деревья на бумаге. Надо еще раз проверить, что у нас с документами. Получается, что все 10 людей купили дом у государства, у мэрии. Купили дом у мэрии по той же самой причине, что и я, как выморочное имущество. Все покупали с некоторой скидкой. Видимо, местные хорошо знают, что дом проклят. Толкали исключительно тем, кто не знает всю историю. Фею, например. Фя слегка рановато разводит руками. Витя, а как он тебя убьет? Меня опять отправит на испытательные работы, если я потеряю своего мага, причитает фей раньше времени. Никто не убьет, все нормально, успокаиваю Феофана. Тут пока ничего страшного не происходит. Ладно, посмотрим на зеркало в ванной. Может, поймем, что за проблема с ним. Потом будем думать. Я пойду тогда слетаю, посмотрю, что там с моим садиком. Нам как раз нужно будет прудик размечать, суетится Феофан чисто по своей теме. Да, хорошо, соглашаюсь с феем. Захожу в ванную, осматриваю зеркало. Что ты такое? Спрашиваю вслух. Почему у тебя здесь люди умирали? Смотрю в свое же отражение и немного не узнаю свой взгляд. Витя, Витя, врывается в дом фей. Там в садике вся зелень гибнет прямо на глазах. Она чернеет и скукоживается. Феофан на всей скорости влетает в ванную. Оборачиваюсь к нему. Как это на глазах? Спрашиваю. Ты же говорил, только молодые посадки мрут. Да вот так. Я сейчас вылетел в сад. Хотел посмотреть, где будет прудик. А там зелень за секунды как начала чернеть. Я пока летел, там уже треть сада осыпалась, жалуется Феофан. Ничего не понимаю. Беру полотенце, быстрого вытираю лицо. Бросаю полотенце на полку в ванной. Поднимаю глаза. Из зеркала, ухмыляясь, на меня пялится смутно знакомая мне рожа. Не моя. Вот это вообще неожиданность. Сразу отпрыгиваю от зеркала. Фигура в зеркале издевательски машет мне рукой и скалится, а потом буквально врубается в стекло. Зеркало держит того, кто находится с другой стороны. Фактически ему не хватает сил, чтобы пробиться в этот мир. Вообще, зеркало ведет себя очень странно. Оно выгибается, словно создано из прозрачной резины. Но того, кто сидит внутри, не выпускает. «Витя, не надо!» — кричит фей. «Готовлюсь бросить фаербол. Он только этого и ждет!» С ужасом предупреждает Феофан. «Вызываю нежить. Держу огненный шар на руки. Так, на всякий пожарный. Алена, понимаешь, что происходит?» — спрашиваю у девушки. «Нет, Алена, Громче зову нежить, медленно отступаю в гостиную. Алена видит существо за зеркалом, и черты ее лица обостряются. Девушка скалится и постепенно переходит в боевой режим. Слышно, как нежить шипит. «Оно знакомое, оно близкое», чуть шипя, произносит Алена. «Опасное. Почему же ему не хватает сил?» Задаю вопрос сам себе. Как только товарищ в зеркале замечает девушку, он отпрыгивает в глубину отражения и с ужасом смотрит на Алену уже издалека. Убираю огненный шар, наблюдаю за тем, что происходит в ванной. Страх за зеркального узника выглядит маленьким кусочком пазла. Девушка опасна для него, это видно. И она прямо сейчас срывает его план. Именно такой набор эмоций читается в зеркале. Ядреная смесь страха и досады. Возможно, как раз поэтому узнику не хватает сил и он не может прорваться ко мне. «Витя, мне кажется, надо сваливать», — громко говорит фей. «Он висит в воздухе за моим левым плечом. Свалить мы всегда успеем», — отвечаю. «Даже не вопрос, но мы купили этот дом. Это наш дом и отдавать его непонятно кому мне совершенно не хочется. Делаю еще пару шагов в гостиную, постепенно переключаюсь на другое зрение. Наблюдаю за потоком энергии внутри дома. Кажется, надо было сделать это чуть раньше. В сторону зеркала из разных мест направлены десятки тонких энергетических нитей, особенно плотные и толстые, из того места, где я сплю. Еще одна, оттуда, где я ем, от самого зеркала до стола и до кровати. Даже из садика стекается множество серых нитей. Внутри них тонкими струйками течет жемчужная энергия. Скорее всего, именно жизненная. Другое дело, что узник прямо сейчас не может ничего у меня забрать. Бодрствующее и полностью сознательное состояние – это как раз то, что зеркальный товарищ преодолеть не может. Серые жгуты от зеркала беспорядочно бьются, пытаются прицепиться к чему угодно, откуда можно вытащить хотя бы чуть-чуть жизненной силы. Существо в зеркале застыло на грани, и ему не хватает буквально маленькой дозы энергии. Только вот что я, что фей не замечаем касаний жгутов, а вот когда они касаются Алены, происходит странное. Жгуты словно обжигаются и скукоживаются. Попробуй тянуть энергию с этих крупных нитей, если ты их видишь, командую нежити. Я не вижу, расстраивается Алена. Я подскажу, обещаю. Быстро понимаю, что этим жгутам взять энергию сразу и много просто негде. Из садика они тянут маловато. Представь, что вот здесь тебя касается серая нить из зеркала, подсказываю нежити. Я тебе буду говорить, когда, а ты просто представляй. Да, Виктор, я постараюсь, соглашается Алена. Как только тебе говорю, представляешь, что тянешь силу из него, хорошо, еще раз повторяю. Да, подтверждает нежить. Жгут промахивается и промахивается, но совсем скоро опять попадает на девушку. Давай, резко говорю за мгновение до касания. Отлично у тебя получается. Жгут натягивается, дрожит и, наконец, отрывается от нежити. У меня получилось. Довольно говорит девушка. Вкусно. Еще бы. Киваю. Смотрю на энергетические канаты, которые стягиваются к зеркалу. Очень много энергии, относительно тонких жгутов из сада. Конечно, зеркало тянет ее из-под земли. Вот здесь тяни, только обязательно от зеркала, а не снизу. Показываю девушке место пересечения силовых линий. Алена мгновенно перекрывает ток жизненной силы. Существо в зеркале бесится и бьется о стекло в тщетных попытках прорваться в ванную. Ему не нравится, значит, мы все делаем правильно. Мне полезно. Алена замирает на месте. Девушка колышется привидением, как на невидимом ветру. Этого меньше, чем из крыс, но чище, поясняет нежить. Скорее всего, так и должно быть, раз существо из зеркала с тобой на одной волне, размышляю. Перекрывай пока, но это не решение проблемы. Осматриваю линии сил. Большая часть перекачивает жизненную силу в зеркало. Я перебираю их по одной. Мелкие нити тянут силы в зеркало и передают энергию узнику за стеклом, который там бьется. И только одна линия светлее всех остальных. По ощущениям сила идет в другую сторону от нее. А вот это интересно. Слежу взглядом за нитью. Она маскируется между всеми остальными, но ведет прямиком на чердак. Что же, вполне ожидаемо. Не зря мне не нравились те портреты. Алена, стой здесь, я тебя позову. Не давай твари вытащить силу. Тяни как можно больше, командую. Да, Витя, с удовольствием это делаю, отчитывается нежить. Молодец, где лестница? Кричу Феофану. Я уже нашел. «Витя», — отвечает мне фей возле приставной лестницы, — «отлично, а почему щит не ставишь?» Решаю уточнить, «а я здесь ничем не могу помочь, нет прямой опасности для тебя», — объясняет Феофан, — «это, вообще, больше связано с целительством, не понимаю, что сейчас есть опасность, но я вижу ее глазами, но сердцем все равно не понимаю». Феофан складывает ручки у сердца, «хорошо, разберемся потом, быстро лезу на чердак, дом ходит ходуном». Лестница сползает и с грохотом падает на пол, намекая на то, что меня на чердаке не ждут. Пленник в зеркале напрямую связан с самим домом. Стены скрипят так, будто сжимаются. Понимаю, что это обычное наваждение, и существо в зеркале ничего мне сделать по сути не может. Разве что прямо сейчас попробует убедить меня в беспомощности. Если все пойдет по его плану, и я испугаюсь, то это ворота для моей жизненной силы. Отчетливо это понимаю. Если так посмотреть, то мне везет изначально, но я слишком полагаюсь на феевский щит, а тут его нет, значит, и опасности прямой тоже нет. «Феа, держи лестницу, изо всех сил держи», — кричу фею. Феофан упирается в верхнюю ступеньку раскладной лестницы, и его крылышки напрягаются, так он упорно ее держит. Быстро забираюсь по ступеням, выставляю локоть вперед и выбиваю крышку люка. На чердаке ветер и огромные пласты пыли. Они атакуют меня по незримой команде. Феа залетает на чердак следом за мной, и над нами сразу зажигается радужная пленка щита. Видимо, прямая атака для него очевидна, и здесь он может помочь. Непонятно, что конкретно узник пытается провернуть с помощью воронок пыли на чердаке, но они вообще не касаются моего тела. Все благодаря щиту. Пылевые пласты бьются в щит словно раздраженные змеи. Несколько небольших смерчей закручиваются совсем близко к щиту, но пробить его не могут. Пытаюсь всмотреться и понять, куда ведет светлая нитка силы. Это один из них, фей показывает на дальнюю стену. Нахожу точный путь интересующей меня нити. Она ведет к старому каменному столику, а от него тонкими ручейками тянется ко всем картинам. Я предполагал подобное. Если не все сразу, отвечаю фею. Ветер на чердаке завывает, мешая разговаривать. «Витя, давай уйдем отсюда, нас тут не ждали», — просит Феофан, удерживая щит. «Конечно не ждали», — усмехаюсь. «Именно поэтому мы здесь». Преодолевая чудовищный ветер и маленькие смерчи на чердаке, дохожу до картин. Все они развернуты лицевой стороной к стене. Поворачиваю картины к себе одну за другой. Ветер тотчас же прекращается. На меня пялятся старые искаженные злостью лица людей. Они сверлят меня ненавидящими взглядами. Одно лицо я узнаю. Тот самый молодой парень из зеркала. Волосы средней длины, большие выразительные глаза, широкие брови. На картине он изображен в богатых одеждах. Здесь он на порядок старше. В зеркале его молодая копия, а неплохо. Нет, сама схема вполне понятна, хоть и кажется весьма странной. В любом случае, кажется, мы нашли владельца отражения. «Ален, зову нежить». «Да, Виктор». Девушка появляется и выжидающе смотрит на меня. «Видишь картину?» — спрашиваю. «Представь, что она полна жизненной силы». «Представила?» «Жду, когда нежить кивнет. Теперь осуши ее, распоряжаюсь». «Это же просто рисунок, Виктор», — протестует Алена. «Как я смогу?» «Сможешь. Просто сделай», — говорю ей. «Попробуй, а мы посмотрим, получится или нет». Алена без лишних слов берет в руки картину. Дом оживает и ощутимо трясется. Создается впечатление, будто он в последний раз пытается с нами что-то сделать. Ставни ходят ходуном, слышно, как бьется посуда. Раздаются скрипы и удары столов и стульев. На чердаке снова поднимается ветер и поднимает в воздух всякие части мебели и стеклянные осколки. Только толку-то? Мы сидим под щитом фея, а его защите вся эта летающая ерунда на один зуб. Слышу, как Феофан тихонько хихикает, наблюдая эту ситуацию. «Да уж, смешно», — говорю, перекрикивая ветер. «Если бы у тебя щита не было, нас бы с тобой давно выпили». «Если бы у меня не было щита, мы бы этот дом не купили», — протестует фей. «И то верно», — соглашаюсь. Сумасшествие в доме продолжается и набирает обороты. В определенный момент слышу тонкий хлопок, еле заметная нить обрывается. Картину в руках нежити корежит, и она осыпается цветным пеплом. «Ой, Виктор, простите, я, кажется, сломала», — волнуется Алена. «Совсем чуть-чуть, не переживай», — усмехаюсь. «Забавно, кто следующий? Одна из ниток светится чуть ярче других. Следовательно, с одним из вас я могу поговорить внизу». Недобро улыбаюсь и пробегаю взглядом по оставшимся картинам. Дом замирает в предчувствии. Посмотрим, до чего интересного мы с вами можем договориться, говорю так, чтобы было слышно, после чего спокойно иду вниз. Нежить оглядывается и смотрит непонимающим взглядом. Алена, следи за картинами. Главное, чтобы никто здесь не появился и не выкрал их. Предотвращай любую попытку проникновения, ставлю задачу. Хорошо, нежить согласно кивает. Если вдруг зайдет кто угодно, кроме меня, можешь смело его выпивать, говорю перед тем, как спуститься вниз. Если я погибну, уничтожай всех так же, как уничтожила эту картину. Погибнешь, восклицает девушка, складывая руки у сердца. Да нет, это на всякий, крайне маловероятный сейчас случай. Конечно, Виктор, успокоившись, соглашается нежить. Подхожу к старому зеркалу. Меня встречает привычное отражение. Легкая улыбка и никаких темных кругов под глазами. Мне сразу становится легче в этом доме. Теперь понятно, откуда мои проблемы со сном. Беру стул из гостиной. Смотрю на свое отражение в зеркале. Негромко стучу по толстому стеклу. Ну что, мне кажется, нам надо поговорить. Глава 9. Игра теней. Несколько секунд ничего не происходит. Отражение в зеркале постепенно меняет черты лица. Проявляется совсем не тот, кого я жду. Новое изображение больше напоминает единственный портрет женщины среди картин на чердаке. Женщина сидит на таком же стуле, как у меня, вальяжно встает и подходит к зеркалу. Что ты предлагаешь? Глухо, как сквозь толщу воды, слышу грубоватый низкий голос. Заметно, что разговор дается женщине в зеркале очень тяжело. Часть звуков она проглатывает. Договариваться? Переспрашиваю. Если ты не заметила, это мой дом. С вызовом смотрю в зеркало. И дом так и останется моим. Вы все умершие люди. Непонятно, кто такие и откуда вообще взялись. Наши картины висели в доме, грубо отвечает отражение. Мы его хозяева. Нет, хозяин теперь тут всего один, и это я, отвечаю вполне спокойно. Понимаю, что ваши портреты сняли со стен, и вам слегка обидно. Удивительно, что картины смогли снять каким-то чудесным образом. Зеркало-то я не смог. Женщина вглядывается в меня и кривит губы в злой усмешке. Картины снял последний, кто тут жил, глухо раздается из-за зеркаля. Некоторые владельцы начали о чем-то догадываться, и, чтобы не провоцировать ненужные догадки, портреты пришлось убрать на чердак. Я так и подумал, продолжаю разговор на спокойной ноте. Слушайте, мы же могли ваши картины не просто выкинуть, а сжечь, в конце концов. Кому нужны в доме портреты незнакомых людей, еще и достаточно неприятные на вид? Ахахахаха, раздается не голос, а, скорее, грохот. Глупый невежда, их невозможно уничтожить. Зеркало щелкает и трясется, будто вот-вот треснет. Да ты что, спрашиваю, всплеснув руками. Надо же, невозможно. Фей на протяжении всей нашей беседы стоит неподалеку. Я его не вижу, но точно чувствую, что он рядом и готов в любой момент, если понадобится, выставить защиту. Мы бессмертны, провозглашает отражение, подняв руки. Да ты что, раззадориваю собеседницу. Наверное, владелец той картины, которая рассыпалась, полностью с тобой согласен, правда, тварь, ругается тетка за стеклом. Какая же ты тварь, ведь, говорит из-за моей спины Феофан, не зли нечисть, злая же баба, а ну как вылезет, спокойно, Фе, это, не вылезет, сил у нее теперь нет, правда же, обращаюсь к женщине. В самом углу зеркала распускается еле заметная паутинка трещин. Мне кажется, что трещины расходятся с обратной стороны стекла. Я, тварь, наигранно удивляюсь и возвращаюсь к разговору. Вы здесь уничтожили десяток человек, и это только те, про кого я знаю. Теперь остается только гадать, как много тех, кого вы убили раньше. Так понимаю, если более тщательно изучить историю дома, можно найти много интересных и загадочных смертей, естественных в этой самой комнате, добавляю. Какое тебе дело до плебеев? Оттопырив губу, спрашивает женщина. Я видел на чердаке целых 3 пустые картины. Это заготовки для будущих жертв или ваше личное пристанище? Делаю вид, что интересуюсь. Как вы думаете, если пустые картины уничтожить, их владельцы сдохнут? Или нет, ты не сделаешь этого? Пугается тетка за зеркалом. Ее глаза бегают из стороны в сторону. Женщина лихорадочно соображает, что ей делать дальше. Чего это я не сделаю? Включаю дурака. Не уничтожу старую рухлядь. Правда так считаете? Сделаю и не буду по этому поводу заморачиваться. У меня даже совесть не почешется. Я прямо сейчас вижу существ, которых никто не обуздал. Да кто вы все такие? Какие-то маги, какого-то старого королевства и всего-то. Если вас никто не контролирует, почему вы не спрятали картины или не перенесли их в другое место? Здесь место нашей силы, сквозь зубы рассказывает отражение. Мы не можем забрать отсюда якоря. То есть ваше место силы принадлежит мне? Спрашиваю как бы невзначай. Так, получается, только по человеческим законам. Грохочет женщина за стеклом. Ну и что, я по факту владею этим местом. Сообщаю известный факт. Уничтожить вас могу. А, значит, что? Значит, вы все от и до принадлежите мне. Владелец ресурса, не тот, кто заплатил деньги. Владелец ресурса тот, кто может его уничтожить. Объясняю на пальцах. Я могу вас легко уничтожить и сделаю это без всяких там угрызений. С моей точки зрения, вы, монстры, для которых обязателен поводок и ошейник. Будете подчиняться мне, холодно говорю. На лице женщины страх перемешивается с презрением. Она фыркает и отворачивается. Поворачивается и ловит взгляд моих глаз. Мы искали бессмертие, силу и власть. Ты хочешь сказать, что мы это все просто так отдадим тебе? Ваше бессмертие мне без надобности, поясняю. Про силу и власть посмотрим. Вы все это отдадите мне по одной простой причине. У всего вашего могущества есть гигантская червоточина. Так всегда бывает, когда своего получается добиться только за счет других. Так уж получилось, что я оказался в самой точке вашей уязвимости. К тому же, прекрасно понял ее, ухмыляюсь. Женщина молча слушает, ее глаза наполняются ненавистью. Видно, как она ищет решение и не может ничего мне противопоставить. Я могу вас уничтожить, а вы можете мне, продолжаю уничтожать ее словами. Ничего вы не можете мне сделать. Смеюсь и наблюдаю реакцию отражения. Всем своим видом существо показывает свое бессилие. Мудрости скрытность не проявляет, мне это только на руку. Вы не можете мне никак навредить, по крайней мере до той поры, пока я бодрствую. Но я вас уверяю, что пока мы с вами не заключим контракт, я спать не буду, сообщаю свое решение. Или контракт, или вы просто все умрете. Меня устроит любой вариант, сами понимаете. Конечно, мы заключим договор с тобой, человек, недовольно шипит отражение. Чего ты хочешь? Золото, с презрением спрашивает женщина. Она нервно стучит пальцами по обратной стороне стекла. Усмехаюсь, глядя на самоуверенную тетку. Она уже готова предать меня, еще не заключив договор. Такой себе расчет. Думаю, здесь она немножко ошибается. Для начала лучше расскажите, где те трое? Почему их подрамники лежат без хозяев? Задаю вопросы. Правильно ли я понимаю, что они где-то в королевстве или поблизости? Нет, неправильно, резко бросает отражение. После того, как мы вышли из картин, все ограничения исчезли. Все, кроме якоря. Якорь из дома забирать нельзя. Это хорошая новость, сообщаю женщине, и та приподнимает одну бровь. Я так понимаю, вы помогаете друг другу? Конечно, мы помогаем друг другу, аккуратно говорит тетка и наблюдает за мной. Значит, один из вас точно есть в столице? Иначе бы я этот дом просто-напросто не смог приобрести, делаю вывод. Один из вас решил подкинуть забавному магику домик по сходной цене. Силу магов можно забирать намного больше, чем у обычных людей. Такая была идея, я не знаю. Ругается тетка. Видно, что она многое не договаривает. Ты не знаешь, а я знаю, специально играю на ее нервах. Фактически дом мне подбросили, потому что ни один предыдущий хозяин не прожил тут больше полугода. Кто-то из ваших определенно в этом поучаствовал. Женщина опускает взгляд и мотает головой из стороны в сторону. Но вы это все и так знали. Развожу руками. Это хорошая новость. Я так понимаю, что вы как-то между собой общаетесь. Да, нехотя говорит тетка. Отлично, радуюсь и нисколько этого не скрываю. И вы являетесь представителями определенной структуры, единым и великим. Специально подбрасываю слова, которые сподвигнут женщину развязать язык. Мы Орден Величия Жизни. На эмоциях повышает голос отражение. Конечно, мы являемся одним целым. Информацию удается вытягивать проще, чем ожидалось. Хорошо, так еще лучше. Сколько вас? Задаю вопрос. Договор-то мне придется заключать со всеми членами Ордена по отдельности. Достаточно одного. Он сможет говорить за всех. Мы все связаны, рассказывает женщина. Итак, продолжаю подводить к самому главному. У вас на чердаке 3 пустых картины, вас 6, точнее, уже 5, один благополучно рассыпался, специально напоминаю. Итого вас изначально было 9 человек, теперь 8. Или я ошибся в расчетах, это не важно, С неизменной ненавистью бросает на меня взгляд тетка. Договор все равно будем заключать от имени всего ордена. У меня есть возможность это понять, отвечаю. Ведь я могу проверить правдивость того, что она говорит. Слышу голос котенка. Да я тоже могу. Я тоже чувствую. Ты должен помнить, мысленно отвечаю котенку. Твоя мысль-речь заставила бы сейчас мою голову разболеться. Если бы она у меня была, смеется демон и исчезает из моего разума. Смотрю на тетку в зеркале. Вас, по идее, должно быть человек 13, подсчитываю. Нужно посмотреть, что там остается. Откуда ты знаешь, сколько нас человек? Глухо кричит женщина и прислоняется к зеркалу с обратной стороны. Как сказать, тяну время. Помотало меня. Важно, что я знаю. Так, где еще 4 человека? К сожалению, 4 мага, останавливает меня женщина. Они погибли еще тогда. Да, у нас не полный ковен. Но мы от этого не станем менее опасными. Женщина в зеркале заламывает бледные пальцы и заметно нервничает. Бегающие глазки будто ищут щель, чтобы просочиться в реальный мир. Конечно, не станете, подбадриваю существо. Я, собственно, просто предположил. Значит, вас все-таки 9 человек. Это хорошо. Вы же можете между собой общаться, уточняю. Можем, недовольно говорит женщина. Ну, вот и славненько. Подвожу итог беседы. У вас времени до конца этого дня. Обсудите между собой, решите, что конкретно вы из себя представляете и на какие условия пойдете. Мы не рабы. Свирепствует тетка в зеркале и роняет стул. Стул позади меня тоже падает в зеркальном отражении. Аво, вот эта связь с домом. Мне не нужна ваша рабская служба, успокаиваю взбесившееся отражение. Да, безусловно, я бы не отказался, но, по большому счету, она мне не нужна. А вот некоторые клятвы и услуги я от вас потребую. Так, кто те трое, которых мы ждем? Задаю вопрос. Ха-ха-ха, грохочет отражение в зеркале. Сосунок, обращается ко мне слегка повеселевшая тетка. Ты с ними обязательно познакомишься, они скоро придут. Женщина буквально визжит. Они уже здесь. Отражение вытягивает руку и выставляет длинный указательный палец. Складывается ощущение, что женщина указывает сквозь стену. Прямо на входную дверь, раздается настойчивый стук. Уважаемые читатели, переходим на выкладку глав через день. Глава 10. Незваный гость. Подхожу к двери, невольно усмехаюсь. Посмотрим, с кем мне предстоит иметь дело. Открываю дверь. Здравствуйте, приветствует меня пухленький низенький человечек. Он стоит на пороге дома и, поднимаясь на носочки, заглядывает в квартиру. Здравствуйте, повторяет он. Я к вам из магистрата. Мы проверяем всех, кто выкупал у нас дома. Есть ли проблемы, жалобы, на качество жизни, например. Мы можем вам как-то помочь. Картина меня, мягко говоря, забавляет. Выдерживаю небольшую паузу. Здравствуйте, здравствуйте. Смеюсь, и тут же надо мной загорается щит. Вот и познакомились. Мы вас ждали. Проходите. Кто вы будете? Магистр или как вас величать? Человечек нерешительно переминается с ноги на ногу. Фей не высовывается, просто помогает держать защиту. Так называемый магистр видит пленку щита и хмурит лоб. Только что мы попортили ему все планы. Хватит притворяться и прекратите атаку, уважаемый, убедительно прошу. Прежде чем вы сделаете какую-нибудь глупость, имейте в виду, что я не знаю, какая из 3 пустых картин ваша. Уничтожить могу любую. А еще лучше, все сразу. Как показывает практика, такие существа понимают только прямые угрозы. 3 пустые картины стоят на чердаке, и одна из них, могу поспорить, принадлежит нашему гостю. Мужик усмехается и меняется в лице. Пухлые щечки больше не выглядят такими уж милыми. Лицо человечка злое и непроницаемое. Он медленно заходит в дом. Ты, показывает на меня пухлым пальчиком. Да что ты можешь сделать? Я, выразительно отвечаю. Вы же общаетесь со своими. Попробуйте проверить существование в этом мире своего надменного товарища. Какого такого товарища? Удивляется человечек. Вспоминайте, помогаю собеседнику осознать, что происходит. Чья была очередь выходить из зеркала? Все человеческое на лице мужика спадает как по щелчку. Он на мгновение замирает. Наверное, проверяет существование товарища среди живых. Лицо гостя быстро преображается. Через минуту вместо низенького добродушного неуклюжего дядьки на меня смотрит человек неопределенного возраста с глазами убийцы. Взгляд полный злости и ненависти. Вместо зрачков загораются красные огоньки. Я могу вас уничтожить, напоминаю. Мне он никогда не нравился, пренебрежительно отвечает мужик. Он по-хозяйски обходит гостиную, отодвигает занавеску, двигает стул и присаживается. Там женщина в зеркале, показываю рукой на ванную, и она с вами категорически не согласна. Неприятная ситуация, мягким обволакивающим голосом говорит мужичок. Он берет в руки пустую кружку со стола и в задумчивости крутит ее. Сервиз местный, вероятно, он ранее принадлежал именно этому мужичку. Он напрягается всем телом, и я чувствую, как невидимые щупы касаются моей головы, будто маленькие птички стучат клювами. Не-не-не, давайте прекращайте эту историю с ментальным вмешательством. Сразу же пресекаю попытки гостя. Я его прекрасно чувствую, и если подобное произойдет еще раз, считаю это атакой на себя. Тогда никаких разговоров. Я просто выберу одну из этих трех картин и уничтожу. Если вам повезет, значит, повезет. Хм, задумывается мужик. Ага, если все-таки вам повезет, уничтожу следующую. Продолжаю. У меня есть пара минут, пока вы взламываете мой разум. Ну, так что, надумали? Какой же ты умный. Откуда ты такой взялся-то? Говорит мужичок себе под нос. Дом сотрясается от слабого толчка. Фи подлетает в воздух и усиливает защиту. Это ты во всем виноват. Доносится глухой крик из ванной комнаты. На лице мужика мелькает тень досады. Да, верно, я не досмотрел, она права. Как бы неприятно было это признавать, соглашается гость. Что же мы будем с этим делать? У нас ситуация патовая, заявляю. Я вас могу убить, а вы можете попытаться убить меня. Не знаю, получится ли. С моей точки зрения, вряд ли. Мужичок с громким звуком ставит кружку обратно на стол. Да, в каком-то смысле патовая, соглашается он. От физического урона я хорошо защищен. Вы можете только попытаться сжечь мой разум, объясняю. Но в этом случае вы точно, 100%, все погибнете, весь ваш ковен. Между вашим исчезновением и дальнейшей жизнью стою лишь я, и мой запрет. Только тут есть один весомый момент. Я не просто попытаюсь, я точно вас убью. В числе прочих. Да, это правда, я чувствую, что вы мне не врете, с досадой отвечает мужик. Еще один легкий толчок, кружка подпрыгивает на столе, не врет, доносится из ванной. Видите, как ваша барышня страдает, кидаю взгляд в сторону ванной. Да, нехорошо получилось, совсем нехорошо, причитает гость, размышляя о своем. А как вы, простите, умудрились уничтожить нашего неудачливого друга? Сразу вспоминаю, как мое отражение принимало черты другого лица, скорее спешащего, усмехаюсь. Ваш друг немного не рассчитал время. Если бы он не так сильно хотел выбраться из зеркала и не так много жрал моей энергии, я бы, возможно, долго не замечал его вмешательств. Как и предыдущие гости этого дома. Гости моего дома. Это наш дом. Скалится мужичок. Зубы у него неровные, больше похожи на редкий забор. Нет, это мой дом, настойчиво утверждаю. Я его купил. У меня здесь будет сад, а вы крайне нежеланные жильцы. Посадки, вот, портите. А нам это зачем? Пока есть возможность с вами договориться, постараюсь договориться. Если решите упорствовать, изведу вас как тараканов. Мужик морщится от моих слов. Его заметно корежит. Видимо, давно с ним никто не общался в подобном тоне. Он продолжает молчать только потому, что ситуация для его ковена критическая. Чего ты хочешь? Наконец слышу приглашение к торгу. Не скрываю своего удивления. Это приятно, заявляю. А что, разве мы не будем обмениваться магическими импульсами или ударами по мозгам? Как же вмешательство в мой разум и тщетные попытки меня уничтожить? Гость проницательно смотрит на меня и глубоко вздыхает. Молодой, да ранний, с досадой говорит человек. Я прожил долгую жизнь, в том числе и потому, что умел договариваться. Если ты контролируешь наши якоря, то, очевидно, что будем говорить. Удивительно, что ты нашел способ их уничтожить. Мы же вроде бы все предусмотрели. Все, да не все, смеюсь. Хотя, да, наличие одного моего фактора вы точно не смогли бы учесть. Мужичок внимательно слушает, складывает руки в замок и опускает на стол. Существование высшей нежити в центре людского королевства даже в дурном сне не пришло бы нам в голову. Это же уму непостижимо. Расстраивается он. Я это прекрасно понимаю. С другой стороны, они сами-то кто? И в этом свете отсутствие сигналов о нежити в столице становится довольно объяснимым. Они давно живут. Многое могли успеть сделать. Она, кивает в сторону ванной, должна была сказать, что рабами мы не будем, продолжает гость. Да, она сказала, подтверждаю. Я не очень ей поверил, но она сказала, На самом деле, вы же понимаете, что все зависит от обстоятельств. Но да, я повторюсь, рабское повиновение мне изначально не нужно. А что нужно? Нетерпеливо спрашивает Пухлиш. Мне, ничего, объясняю. Предлагайте сами, я про вас ничего не знаю. Золото, презрительно смотрит на меня гость. Нет. Власть, снова взгляд из-под лобья. Тоже нет. Мужик определенно из тех, кто читает собеседника с помощью магии или опыта, не так важно. Главное результат. Так что же тебе нужно? Знание, ХМ. Знание, задумывается над своими же словами. Это интересно. И мне, соглашаюсь. Но сначала хочу понять, кто вы. Потом уже можно искать компромисс. Человечек теряется. Видно, как он пытается меня раскусить, но у него никак не выходит. Чувствует, что я на шаг впереди. Мы, переспрашивает. Мы, маги, из учеников первых, если тебе это о чем-то говорит. Мужик чуть приподнимает подбородок. Видно, как он гордится. Не говорит, но по контексту и так понятно. Пожимаю плечами. Получается, для обычного выхода из картины любого из вас уходит просто сотни людских жизней. Ну не то чтобы сотни, произносит мужик, но требуется довольно много живой энергии. Гость облизывает губы. При первом взгляде определить, что с пухлым человеком происходит странное, не получится. Чем больше с ним разговариваю, тем сильнее проступает основная личина. Видимо, требуется регулярная подпитка. Это ваш основной облик? Задаю вопрос. Я могу выбрать любой, улыбается Пухлиш, демонстрируя неровные зубы. Зачем тогда выбирать уродливого толстяка? Бубнит фей за моей спиной. Можно же стать высоким блондином, с волосами и нормальными зубами. Потому что это мое родное тело, вырывается изо рта пухлого человечка. Очевидно, Феофан не специально задел мужика за живое. Интересный факт. Существа понимают язык феев. Мы отошли от дела, качаю головой. Вернемся к нашему разговору. Безнаказанно убивать невинных людей вы больше не будете. Мы не можем перенести якоря, зло сверкает глазами мужик. А это не моя проблема, спокойно говорю. Скажу одно. Превращать свой дом вместо казни я не горю желанием. А если у тебя будет еще и замок, существо продолжает торги. Все еще лелеет попытку подкупить меня. Замок это, конечно, неплохо. Только промозгло, нецелесообразно и неуютно. Не уверен, отвечаю. Все равно не нравится. Для меня неприемлема сама идея, скармливать людей монстрам. Даже если эти люди очень плохие. Поэтому подобные идеи мы пока отложим в сторону. Понимаю, мы можем рассмотреть различные расклады в будущем. Люди воюют, в городах есть бандиты, на свете живут убийцы. Поэтому саму идею пока не отбрасываем. Всякое бывает. Хочешь оставить нас без подпитки и запереть в рамах? Недобро спрашивает мужик. Он проверяет наихудший расклад для себя. Я не говорю, что хочу именно этого. Пытаюсь объяснить. Вполне возможно, что в моей жизни будет ситуация, когда я помогу вам, а вы, мне. Сейчас это не предмет для торга. Те, кто были в картинах, пока останутся в картинах. Сейчас мы с вами выкупаем вашу жизнь или, если быть точнее, ваше существование. Существование без энергии, бесполезная трата времени, протестует существо.